Глава 33. Согласны? Ассирия. «Чего молчите?» — вскинул брови ректор Тариан, а я была готова взреветь в голос, потому что появление водного мага лишило меня поцелуя. Я уже мысленно прикасалась к губам Алла и погружалась в дурман от напора его языка, который неустанно ласкал и доводил до безумия. Хотела, чтобы он сжимал мои бедра и все теснее притягивал к своему паху, показывая, как сильно его желание. «Боги!» — вымученно простонала в мыслях, ощущая приятное томление внизу живота, которого там совершенно не должно было быть. Сжимала зубы до ломоты в деснах, пытаясь взять себя в руки. Но контроль давался с огромным трудом. «Салдар!» — перевел ректор взгляд с меня на него, в то время как мы неотрывно смотрели друг на друга. «Неужто правда? Метка больше не действует?» «Я не могу быть до конца уверенным», — произнес Алл, раздевая меня глазами. «Жадно, ненасытно». «Боюсь представить, что он делает с тобой в своих мечтах», — усмехнулась Радайя. Невольно залюбовалась напряженным телом Салдара, спустилась глазами ниже, наблюдая погруженные в карманы руки, которые так и притягивали взгляд к его ширинке. Внутри просыпалось что-то хищное, необузданное. Я чувствовала, как по телу медленно растекается желание, двигаясь под кожей тягучей и сладкой пеленой. Затаила дыхание, проводя языком по губам и замечая огонь во взгляде своего истинного. «Ты это...» — заволновалась моя ящерка. «Ректор здесь вообще-то, не драконь мужика. Он, бедолага, похоже, уже понял, что метка вам не преграда. Хочу тебя!» — кричали Салдару мои глаза. «Вы слышите меня, нет?» — вклинился голос ректора в мои уж слишком откровенные фантазии, в которых я отдавалась своему мужчине, не боясь, что он причинит мне боль. Хотя в первый раз она неизбежна. «Все понятно. Салдар, да прекрати ты поедать Ассирию взглядом. Меня бы хоть постыдились!» — буркнул он тише. «И что мне с вами делать? Вести вновь к королю? Толку от этого не будет. Давайте разрешение на ваши встречи, и чем мне это выльется?» Едва удержала рвущийся наружу вопль, когда меня с ног до головы окатило ледяной водой. Впрочем, Алла постигла та же участь. «Полегчало?» — усмехнулся водный маг. «Теперь вы готовы слушать меня?» Игнорируя холод по всему телу и стекающие ручейки с одежды, я посмотрела на ректора Тариана. «От своих правил отступать я не намерен», — произнес он. «Но и выставлять Ассирию за пределы Академии мне не хочется. Все-таки учеба очень важна. У тебя, Салдар, подписан магический договор, по которому нужно отработать минимум полгода. Это значит, что ты уйти пока тоже не можешь. Тревожит мысль, что ваша связь принесет мне много проблем. От частичных разрушений в Академии до увечья адептов, потому что ревность из вас так и пышет. Истинность — это дар богов. О ней мечтает каждый, и я искренне рад за вас. В общем, предлагаю следующее». Он обвел нас зорким взглядом и произнес. «На территории Академии у меня есть небольшой дом, о котором никто не знает. Он накрыт иллюзией, для любого глаза невидим. Я могу отдать вам его». Мое сердце от услышанного забилось, а во рту мгновенно пересохло. «Ба, кто-то совсем скоро познает всю сладость от Саити», — хихикнула Радайя, а у меня к щекам прилил румянец. «Салдар», — позвал ректор, — «я просто иду на небольшие уступки. Пусть мне и не узнать никогда столь сильной тяги, но все же у меня есть сердце. На время учебы Ассирии этот дом ваш, но никто не должен видеть, что между вами что-то есть. Повторюсь, правила для всех писаны. Ночью вы вместе, при свете дня порознь. Комнаты общежитий также будут закреплены за вами. Вы в них заходите, чтобы ни у кого не возникало вопросов. А потом переноситесь в ваш временный дом. Ну что, согласны?» Кинула смущенный взгляд на водного мага, который усмехнулся, и посмотрела в глаза своего мужчины, в которых ясно читалось, что ночи мне предстоят очень неспокойные.